всем не помешала бы смена обстановки. В конце концов, Питер ушел к себе, а Лиз села на кровать, разложила на покрывале бумаги. Она уже привыкла работать допоздна, главным образом потому, что ложиться спать ей все еще было тяжело. Каждый раз, лежа в темноте без сна, Лиз начинала одну и ту же битву с воспоминаниями, в которой до сих пор не научилась выигрывать. В час ночи, когда Питер давно уже спал, она, наконец, погасила свет, а заснула где-то в начале третьего, чтобы в семь быть уже на ногах. Она отвезла Джемми в лагерь, потом отправилась на работу, разобрала бумаги, сделала около дюжины телефонных звонков, продиктовала несколько писем и в половине шестого вечера опять была дома. Все повторилось еще раз, стоя на заднем дворе с секундомером в руках. Лиз засекала время, за которое Джемми успевал пробежать заранее отмеренный 100-ярдовый отрезок дорожки, и думала о том, насколько приятно ее времяпрепровождение. Дети, работа, работа, дети, короткий сон, и снова все сначала. На данном этапе ее жизни ничего, кроме этого, у нее не было. Но ничего другого Лиза не хотела. К тому времени, когда девочки вернулись из лагеря, Джемми показывал отличные результаты в беге на 100 ярдов и очень неплохо прыгал в длину. Несколько раз они даже приступали к тренировкам по бегу в мешке, который Лиза раздобыла в бакалейной лавке, но зрелище было настолько уморительное, что она часто не выдерживала и начинала хохотать в самый неподходящий момент. К счастью, Джемми не обижался, понимая, что она смеется вовсе не над ним. В целом же он набрался не только сил, но и уверенности в себе. Желание победить вполне компенсировало ему недостаток координации. Когда сестры наконец приехали из лагеря, Джемми так радовался, что, казалось, забыл даже про свою Олимпиаду. Девочки тоже были очень рады видеть его. Джемми всегда был для них особенным. Он был больше, чем просто младший брат. Сестры привезли ему подарок. Диковинной формы корень неведомого дерева, напоминавший сказочное лесное чудище. Джемми тотчас поставил его на книжную полку в своей комнате, предварительно сняв оттуда игрушечную собачку. «Я уже слишком большой», — смущенно объяснил он. У него тоже был для них сюрприз — несколько ярких океанских раковин, которые Лиз купила буквально накануне, когда водила Джемми с приятелем в дельфинарии «Морской мир». Джемми очень понравились дельфины и касатки. Он сам кормил их рыбой, визжал от удовольствия каждый раз, когда они били хвостами, обрызгивая его водой. В итоге Джемми промок буквально насквозь, и когда они вернулись в машину, Лиз пришлось завернуть его и приятеля в сухие полотенца, чтобы они не простудились. Одним словом, это был великолепный день, и Джемми было о чем рассказать сестрам. Олимпийские игры должны были состояться в следующие выходные. Лиз тренировала Джемми каждый вечер. Накануне состязания они устроили на заднем дворе что-то вроде показательных выступлений, и девочки громко аплодировали Джемми, когда он показал отличное время в беге на 100 ярдов и побил свой личный рекорд в прыжках. Он действительно был в отличной форме. Сазерленды не сомневались, что по меньшей мере одну золотую медаль Джемми завоюет. В ночь перед соревнованиями Джемми долго не мог заснуть, так он был возбужден. Как это часто бывало, он снова спал в одной постели с Лиз. Ей даже пришлось спеть сыну колыбельную, чтобы успокоить его. То, что Джемми спал с ней, было, возможно, не совсем правильно с точки зрения строгих канонов нравственности. Однако Лиз не возражала. Во-первых, Джемми было 10 только по метрике. А кроме того, когда он забирался к ней под одеяло, ей было не так одиноко в большой темной спальне. Утро следующего дня было теплым и солнечным, и Лиз с Джемми отправились на стадион как можно раньше, захватил видеокамеру Джека. Лиз также взяла с собой свой Никон, которым не пользовалась почти год с прошлого праздника 4 июля. Питер с девочками и Кэрол обещали подъехать попозже. У входа на стадион они зарегистрировались. Джемми получил номер участника, который тут же надел на себя. Несмотря на ранний час, на стадионе было уже полно детей, многие из них выглядели вполне здоровыми, но лишь на первый взгляд наметанный глаз Лиз выхватывал из толпы и даунов с их характерными лицами, и